Уточните, пожалуйста, можно ли делать видеосъемку на браке, если все родственники жениха или невесты живут за границей? Ну, этот вопрос, делать видеосъемку на браке, это вопрос по местной церкви. Я имею в виду, разрешить или не разрешить. В братском листке обозначено направление, чтобы нам уйти от видеосъемок, потому что мы видим, что это то направление, которое приводит к недоброму. Ну вот приведу такой пример. Прошел брак, сделали видеосъемку. Но если бы так все осталось, потом отдали специалистам, сделали фильм о браке. Туда внесли музыку эти специалисты, не христианскую или полухристианскую, привели какие-то элементы движущиеся, и стал просто фильм с элементами недобрыми. Поэтому вот смотря на такую нехорошую практику, которая имела место в некоторых церквах при съемках на браке, ну, мы выражаем крайне отрицательно к тому, что делать вообще видеосъемку на браках. Исключения, конечно, могут быть. Если все родственники живут за границей, никто не смог приехать, приехал, может быть, только один жених или одна невеста. Я думаю, исключения могут быть, но это вопрос по местной церкви. Вот еще такой вопрос. Братья, как вы смотрите на то, когда молодые мужья носят бородки различной формы, длины? С какой целью это они носят? Вот кого-то интересует, с какой же целью они носят? Как мы смотрим? А как мы смотрим? Ну, носят, ну и пусть носят. Вот, ну как мы смотрим? Ну, человеку нравится с бородкой, кому-то даже она идет. Даже вот видите, вот церковь есть усатого, значит, вот там кто-то с усами ходил, и вот и церковь такая стала. Вот, я думаю, что это, в общем-то, ну, показатель культуры общества. Вот, допустим, на Руси у нас раньше было общепринятой нормой, чтобы мужчины ходили с бородами. И если, но это было как бы так, ну, принято. Но после 60, если мужчина был без бороды, это было что-то похоже на бесчестие какое-то. Вот такое отношение было к этому. Я думаю, просто у кого-то тяготение есть к древней культуре проживания на Руси. Вот. И я не считаю, что это, ну, какой-то грех или это какое-то излишество, если кому-то идет, или усики такие хорошие, аккуратненькие, чтобы можно было приветствоваться и не испытывать при этом неприятности, да, вот. Или бородочка аккуратненько, все ухожено, а то порой кто-то дышит с улицы, пришел, тут все как у Деда Мороза, вот, и приветствоваться потом не очень удобно. Я думаю, если человек за собой ухаживает, то и это если ему к лицу, вот, если это нравится жене, вот, то почему бы и не носить, пусть носят и усики, и бородки. В общем-то, проблемы какой-то в этом, я думаю, что нет. Братья и сестры, вот я держу здесь очень много записок, я прочитаю некоторые только из них. Ответьте, пожалуйста, на вопросы семейной, интимной жизни. Вопросов много, но стыдно задавать. Ответьте, пожалуйста, подробно вопросы интимной жизни, какие пределы дозволяются в ласках, поза и так далее. Вот много вопросов. Мы не будем на эти вопросы сейчас отвечать. Мы планируем завтра на вечернем собрании или на общение у костра провести тему об интимных отношениях. Вот сегодня поступило много записок о том, чтобы проповеди были сугубо на семейную тему. Я думаю, что мы, наверное, так будем и стараться. Завтра на утреннем собрании у нас будет Андрей Степанович проповедовать. У него тема о наказании детей, практическая тема. Было много вопросов о наказании. Вот, завтра будет такая практическая тема утром. А уже по вопросу интимных отношений мы определимся, или сделать ее на вечернем собрании, или сделать ее у костра. Ну, это уже завтра на эту тему будет беседа. А когда? Но вы тогда это все поймете и узнаете, когда это будет. Мы сейчас послушаем участие как подарок дорогой. Это Пеня из Краснодара. Пожалуйста, проходите.